Глава 86. Испытание брони. Ну что ж, господа, у вас пушка «Вулкан», которая вовсе даже и не сюрприз. Подумаешь, удивили старьем, но зато у нас сюрприз. Правда, тоже стиль ретро, дымовая завеса. Естественно, не просто дымовая, а с разными присыпками, дабы слепить не только невооруженный глаз, а и всяческие локаторы и лазеры наведения. Конечно, верить, что столь простыми методами удастся решить проблему вторжения, глупо. Но и скидывать со счетов старый добрый опыт не стоит. Пусть он сработает хоть на 10, хоть на 1%. Это тоже подспорье. Хотя, конечно, местность здесь пристреленная, разделена на сектора. А к тому же враг в обороне, да еще в количественном превосходстве. Осадой или чем-то в этом роде взять его не получится. Ибо как раз он-то может получить резервы в любом количестве. А вот мы одни против целого мира. И потому не отсидеться. Как там говорил Епифаныч? Ну что ж, Герман, значит придется прикидываться танками. Хороший юмор. Настоящий. Солдатский. Вот и прикидываемся. Только не простыми танками, а очень-очень скоростными, почти самолетами. 120 км в час не хотите? А моментами на относительно ровных участках можно и 180. Вообще-то один из режимов нового панциря позволяет делать 230, то есть больше 60 метров в секунду. Однако на незнакомой пересеченной местности, да еще в собственном дыму пламени, очень не рекомендуется. Вообще-то не рекомендуется и для здоровья тоже, ибо когда твои ноги, пусть даже пяток минут, но подвигаются в этом навязанном экзоскелетом темпе, на следующий день ты гарантированно окажешься под присмотром доктора. Там, в мускульных волокнах, будут сплошные разрывы тканей. Однако сейчас не время заботиться о здоровье. Бой – слишком рискованное дело. Тут вполне получается потерять все здоровье в течение секунды. И нет никакой возможности делать нечто отработанной тактикой. То есть, когда часть бойцов наступает, а часть производит огневое прикрытие. Как уже докладывалось, местность перед противником прямо-таки родной тир. Так что никаких огневых точек поддержки наступления создать не получится. Любой неподвижный стрелок будет также сметен всем, что имеется в здешнем арсенале. И значит, наша задача спутать карты врага, то есть попросту прорвать пристреленную зону и ворваться в боевые порядки очень и очень быстро. Все же для спеца это наверняка сомнительно. Что те десятки метров в секунду против углового поворота пулемета или автоматической пушки? Но именно для того воздух и переполнен всяческой фольгой, дымом и салютными сполохами, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Однако против нападающих еще кое-что. А конкретней, на оборудованной защите местности всегда наличествует совсем уж седая и колючая древность, свинченная так и эдак проволока разного фасона. Есть ли время ее резать, пилить? Или тут же придаток уж совсем мамонтовой эры, противотанковые и прочие рвы траншеи? Ну-ка, влететь в такую на самолетной скорости! Фуллереном, из коих состоит панцирь, может и ничего. Они готовятся к веку звездолетов. А вот человеку внутри. Однако имеется еще несколько обстоятельств, работающих на наступающих. И это, конечно, не закладывающие уши «Ура!». Сейчас не до такой экзотики. Во-первых, если экзоскелет бегает, то он может и прыгать. Хоть в длину, хоть в высоту. С длиной это все ясно, ибо первичный разгон определяет длительность парения в воздухе. А высоту, даже с полным боепитанием, то есть с предельным весом, панцирь, использующий максвеллскую деформацию металла, может сигануть на 5,5 метров. И это с места. Конечно, голенем человека внутри будет несколько худо, но об этом уже сказано. А вот кое-что на второе. Всяческие штуки типа рвов, проволоки и минных заграждений прекрасно засекаются из космоса. Особенно в случае стационарного объекта. И потому те, кто атакует, имеют в виртуальном мониторе зрачка всю картину полевых укреплений. К тому же, полевые укрепления – это некоторое преувеличение. Объект в географическом центре страны. Кто ожидает здесь танковую атаку? Кроме того, он особо секретен. Форты и доты привлекут к местности совершенно нездоровый интерес. Причем не только шпионов, но и скупых, но падких на подношения конгрессменов. А значит, вперед, рахиты, на Стамбул! Или там, за нами, Москва! Что кому больше нравится? Несемся на скорости и дымим, и покуда не стреляем. Нет особого смысла на бегу, разве что выдавать свое местоположение и скорость компьютерным системам слежения. Ведь враг тоже, хоть и использует опыт предков сполна, вообще-то существует здесь, в 2030 году.